Глава 21. Энни. Первое, что Энни видит, проснувшись в понедельник утром, пара огромных карих глаз за толстыми линзами. «Олив?» — восклицает она, вскакивая. Девочка срывает с нее одеяло. «Папе, пора на работу. Давай, шлеп-шлеп». «Чего давать?» «Вставай быстрее». Энни пытается сосредоточиться, но в голове туман. Она берет с тумбочки телефон. 9? Не может быть. Хотя нет, может. Судя по солнечному свету, который льется в комнату через стеклянную дверь балкона, утро наступило уже давно. Но тело, к сожалению, еще в другом полушарии и считает, что сейчас 3 часа ночи. «Вот дерьмо!» — вскрикивает Энни и закрывает рот рукой. Вскочив, она хватает со спинки кровати халатик. «Извини, Олив. Ты так не говори, это плохое слово». Девочка хватает ее за руку и тащит к двери. «Папе, пора на работу! Ты весь день проспала!» Энни вздрагивает, увидев Тома, который, похоже, действительно собрался выходить. Стоит у окна в джинсах и блейзере, глядя на экран телефона. Кожаный портфель рядом на стуле. «Доброе утро!» — улыбается он, обернувшись. «Выспались?» Энни готова провалиться со стыда. Заправив волосы за уши, она пялится на свои босые ноги. «Да, обычно я так долго не сплю, извините, я...» «Со мной всегда так бывает после перелета. Либо просыпаюсь среди ночи, либо до обеда хожу как зомби». Энни улыбается. И как он всегда подыскивает именно те слова, которые нужны в данный момент. «Теперь вы можете спокойно идти на работу. Мы тут вдвоем совсем справимся». Олив подбегает к отцу и обхватывает его колени. «Возьми меня с собой, пожалуйста, папочка! Не хочу с ней оставаться!» Том высвобождается и садится перед Олив на корточки. «Милая, когда ты так говоришь, не обидно!» Он бросает взгляд в сторону и улыбается, как бы извиняясь. «Ну и что? Она не моя мама!» У Энни щемит сердце. «Знаю», — говорит она. «И поэтому тебе грустно. Я понимаю, что ты чувствуешь». Энни скрещивает пальцы за спиной, как делают, когда собираются врать. Чтобы помочь Олив пережить потерю мамы, ей придется говорить о Кристин как о мертвой. «У меня тоже умер близкий человек. Сестра». Том поворачивается и смотрит ей в глаза. «Энни, я вам так сочувствую». Олив упрямо складывает ручки на груди, как будто не желает ничего слышать. «Да, это так», — говорит Энни и мысленно прибавляет. «Кристин, прости». Том встает. «Я пойду, а вы поговорите. На столешнице карта, где я отметил места, которые вам, наверное, будет интересно посмотреть. Там же лежит кредитка. Если найдется время, вы могли бы зайти на рынок. Олив знает дорогу». «Не оставляй меня с ней!» — кричит девочка. «Хватит, Олив! С Энни тебе будет весело!» «Не будет!» Она плюхается на пол, раздражаясь театральными рыданиями без слез. Том открывает дверь. «Мой номер вы знаете. Если что, звоните. Удачи!» Он целует Олив в макушку, кивает Энни и выходит. «Вот и дерьмо!» — бормочет она себе под нос. «Я все слышу», — говорит девочка и бежит в свою комнату. Энни стучится в закрытую дверь. «Солнышко, уходи!» К счастью, замков на внутренних дверях нет. Энни входит в комнату и садится на пол рядом со своей подопечной. «Хочешь секрет?» Олив, даже не взглянув на няню, продолжает играть волосами веснушчатой куклы. «Моя сестра попала в аварию, как и твоя мама», — продолжает Энни и снова скрещивает пальцы, надеясь, что ее ложь окажется во благо. «Я понимаю, как ты себя чувствуешь. Ты злишься, тебе грустно и одиноко». Олив перестает играть. «Ее машина разбилась?» «Нет, поезд». К глазам Энни подкатывают слезы, но ей удается, не расплакавшись, в самых общих чертах рассказать о катастрофе. Олив впервые за все время поднимает глаза. «Твоей сестре было больно?» Энни слабо улыбается. «Нет, нисколечко. Она ничего не почувствовала, как и твоя мама. Просто заснула и не проснулась». «Ее забрали на небо?» «Видимо, Том хочет, чтобы девочка в это верила». «Да, Крисси сейчас среди ангелов, вместе с нашей бабушкой». Несколько секунд Олив размышляет, потом ее личико проясняется. «А они там дружат? Твоя сестра и моя мама?» Энни гладит девочку по щеке. «Конечно, я уверена. И они очень рады, что мы теперь тоже подруги». «А вот и нет, мы не подруги, и они не дружат». «Опять спряталась в свой панцирь», — думает Энни. «Придется запастись терпением».